Мой друг, мой враг. В ту ночь Роран спал чутко, поверхностно, и сны ему снились тревожные. Он так и не смог полностью расслабиться. Роран понимал всю важность грядущей битвы, ведь его, вполне возможно, ранят во время сражения, как это уже не раз бывало, а может и убьют. Эти две мысли создавали такое напряжение в его душе и теле, что он спиной, позвоночником, чувствовал, будто его, точно пойманную на крючок рыбу, то и дело вытягивают из глубин темных неясных снов на поверхность. Роран мгновенно очнулся ото сна, услышав, как возле его палатки что-то глухо ударилось о землю. Он открыл глаза и уставился на ткань у себя над головой. Внутри было почти темно. Что-то можно было различить лишь благодаря проникавшему сквозь щели в пологе свету, горевшего снаружи рыжего факела. Воздух показался Рорану каким-то особенно холодным, мертвящим, словно он был похоронен глубоко под землей в какой-то пещере. Который час, он не знал. Но явно глубокая ночь, потому что не слышно было даже ночных зверьков. Наверное, даже они уже вернулись в норы и легли спать. В такой час в лагере никто не должен был бы бодрствовать за исключением постовых. Но никаких постовых поблизости от палатки Рорана не было. Стараясь дышать как можно реже и тише, Роран прислушался, ожидая, что рядом раздастся еще какой-нибудь шум. Но громче всего стучало его собственное сердце по мере того, как все сильней и сильней натягивалась у него внутри струна той тревоги, что всю ночь не давало ему покоя. Прошла минута, затем вторая. И когда Роран уже решил, что все это ему просто показалось, и нет и не было никаких причин для тревоги, когда даже бешеный стук его сердца стал понемногу затихать, на входное отверстие палатки упала чья-то тень, заслонив собой падавший от факела луч света. Сердце Рорана снова забилось раза в три быстрее, словно он бегом взбирался по горному склону. Кто бы там ни явился к нему среди ночи, это был явно не часовой, который мог бы предупредить его о начале атаки со стороны Роуза. И не кто-то из его приятелей, решивших поделиться с ним какими-то своими соображениями. Потому что эти люди уж точно не стали бы церемониться и сразу окликнули бы его, а то и просто вломились бы в палатку. Рука в черной перчатке, ее лишь с трудом можно было различить во мраке, просунулась в щель и нащупала завязки, державшие полог. Роран открыл было рот, собираясь поднять тревогу, но передумал. Было бы глупо не воспользоваться отличной возможностью застать противника врасплох. И потом, если этот незваный гость поймет, что его засекли, он может и запаниковать. А стало быть, станет гораздо опасней. Роран осторожно сунул руку под скатанный плащ, который использовал как подушку, и вытянул оттуда кинжал, спрятав его в складках одеяла на уровне колена. А второй рукой взялся за край одеяла, чтобы можно было мгновенно его откинуть в случае необходимости. В проникавшем снаружи золотистом свете на миг возник силуэт незнакомца. Затем он проскользнул в палатку, и там вновь стало почти темно. Но Роран успел разглядеть, что одет этот человек в заплатанный кожаный калет. На нем нет ни доспехов, ни даже нагрудной пластины. Впрочем, лица его Роран разглядеть не сумел. Незваный гость продолжал красться к его постели, и Рорану стало казаться, что еще немного, и он попросту лишится чувств. Так долго он уже задерживал дыхание, делая вид, будто крепко спит. Когда незнакомец был уже в шаге от лежанки, Роран сорвал с себя одеяло, вскочил и с диким криком набросил его незнакомцу на голову, уже занося для удара руку с кинжалом. «Погоди!» – завопил тот, и Роран на мгновение замер, а потом они оба рухнули на пол. «Я друг! Я твой друг!» Продолжал вопить незнакомец. Еще мгновение, и у Рорана вдруг перехватило дыхание. Незнакомец два раза сильно ударил его по левой почке. Чуть не теряя сознание от боли, Роран заставил себя откатиться в сторону, стараясь держаться от противника как можно дальше. Затем он рывком поднялся на ноги и снова бросился на врага, который, как оказалось, запутался в наброшенном на него одеяле. «Погоди! Я твой друг!» Снова закричал незнакомец, но во второй раз Роран ему, разумеется, не поверил и очень правильно сделал. Когда он попытался нанести противнику режущий удар, тот весьма ловко перехватил его правую руку с зажатым в ней кинжалом, набросив на нее скрученное в жгут одеяло, а затем сам ударил Рорана в грудь ножом, который извлек из-за пазухи. Особой боли Роран, правда, не почувствовал и решил пока что не обращать на полученное ранение внимания. Взревев, он изо всех сил дернул за одеяло, сбил противника с ног и отбросил его к стене палатки, а сам рухнул сверху, подминая его под себя вместе с одеялом и одновременно стараясь выпутать из одеяла собственную правую руку. И почти сразу же ощутил сильный удар по левой руке. Незнакомец ухитрился легнуть его в локоть сапогом с грубой подошвой. Кончики пальцев тут же онемели, но Рорану удалось схватить этого типа за лодыжку. Он попытался перевернуть его лицом вверх, но тот брыкался как кролик, и в итоге сумел таки вырваться. Впрочем, уже через секунду Роран снова схватил его за лодыжку и с такой силой сквозь тонкую кожу сапога вдавил пальцы ему в ахиллесово сухожилие, что мерзавец взвыл от боли. Не давая ему прийти в себя и крепко прижимая его к полу, Роран пришпилил кинжалом к земле его правую руку, а потом попытался воткнуть кинжал ему в бок, но не успел. Противник железной хваткой сдавил ему запястье. «Ты кто такой?» – прорычал Роран. «Я твой друг!» – повторил незнакомец, и Роран почувствовал, что его теплое дыхание пахнет винным перегаром. Затем незнакомец весьма успешно три раза подряд ударил коленом Рорану в ребра. А Роран с такой силой врезал ему лбом в нос, что нос громко хрустнул, явно сломанный. Противник дернулся, рыча от боли, но освободиться не смог. Роран держал крепко. «Никакой ты мне не друг!» Задыхаясь, проворчал Роран и вонзил кинжал в бок врага. Тот сопротивлялся. Кинжал от чего-то входил плохо и медленно. А Роран в пылу схватки даже не замечал криков людей, собравшихся вокруг его рухнувшей палатки. Наконец рука незнакомца, сжимавшая запястье Рорана, ослабела. И кинжал с неожиданной легкостью прошел сквозь кожаный калет и глубоко вонзился в его тело. Он дернулся, и Роран ударил его еще несколько раз, а потом вонзил кинжал глубоко ему в грудь. Рукоять кинжала затрепетала у него в руке. Клинок угодил незнакомцу прямо в бьющееся сердце. Он вздрогнул и перестал сопротивляться, тяжело дыша и глядя на Рорана. Роран продолжал крепко держать противника, наблюдая, как из его тела утекает жизнь. Их тесные объятия были похожи на страстные объятия любовников. И у Рорана возникло ощущение какой-то странной, ужасающей близости к этому человеку, хоть он и пришел сюда, чтобы убить его. Перед ним был просто умирающий человек, живое, думающее существо, чья жизнь подходила к концу из-за того, что он только что пытался сделать. «Кто ты?» – шепотом спросил Роран. «Кто тебя послал?» «Я почти убил тебя», сказал вдруг незнакомец с каким-то жутковатым удовлетворением. Потом глубоко судорожно вздохнул, и тело его обмякло. Он умер, а Роран уронил голову ему на грудь, хватая ртом воздух и дрожа с головы до ног. Только в эти мгновения напряжение схватки начало покидать его. И он заметил людей вокруг, которые стаскивали с него одеяло и упавшую палатку. «Уберите это с меня!» Закричал Роран, выбрасывая вверх левую руку. Он чувствовал, что не в силах более терпеть эту груду шерсти, завалившую его. Эту тьму, это тесное пространство, в котором нечем было дышать. Затем он увидел над собой щель. Это кто-то прорезал ткань палатки. В щель лился теплый мерцающий свет факела. Стремясь освободиться от проклятого войлочного савана, Роран рывком приподнялся и дернул за края прорези, раздирая ее. С трудом выбравшись из-под рухнувшей палатки, он, по пояс голый, пошатываясь, вышел на свет и в замешательстве огляделся. Рядом стояли Баудер, Карн, Дельвин, Мандель и еще с десяток воинов, держа наготове мечи и боевые топоры. Никто из них тоже не успел толком одеться, за исключением двоих, в которых Роран признал часовых, выставленных на ночь. «Ничего себе!» – воскликнул кто-то. Роран, обернувшись, увидел, что воины оттащили наконец в сторону изувеченную палатку, и глазам всех предстал труп убийцы.